с видом на замкнутый внутренний дворик. Комната мне не понравилась. Она была узкая, как пенал, и напоминала первую в моей жизни жилую комнату в трехкомнатной квартире, которую я получил, работая в журнале. Это было такое же кишкообразное помещение, постоянно продуваемое сквозняком, поскольку двери и окно были на одной линии. Кроме того, с той комнатой у меня были связаны тягостные воспоминания. Мы жили там вчетвером, я с женой, сыном и няней, а затем впятером, когда приехала моя мама, вышедшая на пенсию. Дня три я томился в своем пенале, не зная, куда себя деть. Весь отдел был занят на совещании представителей коммунистических и рабочих партий 1960 года, и до меня никому не было дела. На третий день к вечеру раздался знакомый, теперь уже родной голос Толкунова. «Федор, ты сейчас не очень занят. Я хотел захватить тебя в одно место. Тебе будет интересно, я уже на выходе». Обрадованный, я быстро спустился с третьего этажа и добежал до подъезда, как раз когда показался прихрамывающий Толкунов. Мы сели в машину и через 3 минуты уже входили в Кремль. Предъявив удостоверение, Толкунов властно бросил «это со мной», и меня пропустили, разумеется, предварительно тщательно сверив фотографию в моем удостоверении с моей физиономией. Видимо, пропуск был заказан заранее. Сердце мое забилось радостно. Я впервые попал в Кремль. Я гордо вышагивал рядом с Толкуновым, успевая бросать взгляды вокруг и стараясь запечатлеть все, и старые величественные башни, и купола церквей, и широкую площадку на белесой мостовой с черными машинами, которые казались неуместными здесь на фоне этих восхитительных древностей. Мы поднялись на верхний этаж и, пройдя по широкой внутренней лестнице, оказались в огромном зале, где стояло множество столов, уставленных напитками и разнообразными закусками. Не менее 200 человек толпились вокруг этих столов, чокались, произносили тосты, переходили с места на место и создавали такой шум и гам, в котором трудно было что-либо расслышать. Тут внимание мое было привлечено громким разговором, который происходил в самом конце зала, где собрались наши руководители и лидеры других партий. Я стал пробираться поближе, чтобы услышать, о чем говорил первый. Находясь от него в шагах в 10, я впервые вблизи рассмотрел его. Старшее поколение, конечно, помнит эту характерную фигуру, а младшее, возможно, никогда не видело даже его портретов. В ту пору ему, наверное, минуло лет 60, но выглядел он очень крепким, подвижным и до озорства веселым. Чуть что он всхохатывал во весь свой огромный рот с выдвинутыми вперед и плохо расставленными зубами, частью своими, а частью металлическими. Его широкое лицо с двумя бородавками и огромный лысый череп, крупный курносый нос и сильно оттопыренные уши вполне могли принадлежать крестьянину из среднерусской деревни или подмосковному работяге, который пробирается мимо очереди к стойке с вином. Это впечатление, так сказать, простонародности особенно усиливалось плотной полноватой фигурой и казавшимися непомерно длинными руками, потому что он почти непрерывно жестикулировал. И только глазки, маленькие карие глазки, то насыщенные юмором, то гневные, излучавшие то доброту, то властность, только, повторяю, эти глазки выдавали в нем человека сугубо политического, прошедшего огонь, воду и медные трубы и способного к самым крутым поворотам, будь то в беседе, в официальном выступлении или в государственных решениях. В момент, когда я впервые увидел его, он стоял с рюмкой в руке, а все остальные, наши и не наши, сидели за несколькими столами, близко придвинутыми друг к другу. Он держал рюмку с коньяком, хотя она мешала ему говорить, размахивал ею в воздухе, выплескивая коньяк на белую скатерть, пугая соседей и не замечая всего этого. Только потом, когда он уже совсем вошел в раж, и глаза его уже не сузились, а расширились от ужасавших его самого воспоминаний,